еще волнует кровь. На стене под окнами еще свою любовь. Осень не добита, еще пару глотков осталось. Это не радость, а глупая смесь. Как старость, взять бы и слететь, но я не ученый. Еще не придумал физики законы. Кто-то что-то пишет, мутно часто дышит, а я теряю след и доступ к этой крыше. Сейчас там трутся стаи волков и ворон, и мне нужен гон, у них там свой закон. Тот, кто не прав, жизнью простится, на игле веселится под прицелом майса. Знать бы, что раньше так могло бы случиться, учился бы в школе, не сидел бы в милиции, не гнался за деньгами, не убегал от себя и уважал семью, но вернуть уже нельзя. Трудно дышать, но я пытаюсь еще чуть-чуть. И малость осталась, дыхание слабое, в глазах потемнело. Хотел бы, чтобы люди берегли свое время. Трудно дышать, но я пытаюсь еще чуть-чуть. И малость осталась, дыхание слабое, в глазах потемнело. Хотел бы, чтобы люди берегли свое время. Слушаюсь по кругу от 12 к 12. Пишем сценарий, чтобы с гордостью уйти, оставив детям обеспеченную жизнь. Свои часы и радость, и около шести. Твои мечты реальность или просто сон? Ты любишь свою жизнь или микрофон? Я болен этой мыслью и могу сказать, я не умру, пока сердце умеет ждать. Цени мгновение и каждую минуту, это целая вечность. Для тех, кто лишен утра, топишь мысли, не дав еще родиться. А ведь поймет не каждый, что ему снится. Ветер навеет прохладу, значит так нужно. Ночь поменяет день, и это неизбежно. Время — это золото, и в нем твоя мечта. Пройдя через года, ты обретешь себя. Трудно дышать, но я пытаюсь еще чуть-чуть. И малость осталась, дыхание слабое, в глазах потемнело. Хотел бы, чтобы люди берегли свое время. Трудно дышать, но я пытаюсь еще чуть-чуть. И малость осталась, дыхание слабое, в глазах потемнело. Хотел бы, чтобы люди берегли свое время. Трудно дышать, но я пытаюсь еще чуть-чуть. И малость осталась, дыхание слабое, в глазах потемнело. Хотел бы, чтобы люди берегли свое время. Трудно дышать, но я пытаюсь еще чуть-чуть. И малость осталась, дыхание слабое, в глазах потемнело. Хотел бы, чтобы люди берегли свое время.